Глава 10. Она действительно сожгла последние мосты, соединявшие ее с прошлым, с детством, с друзьями. Брат замучил ее советами, мольбами, а муж поставил ультиматум: или оставайся сейчас, или уходи навсегда. Обо всем этом она рассказала Жилю короткими отрывистыми фразами, и он радовался, что она в темноте не видит его слез. Никто в лимузене не доверял ему, решительно никто, даже родная его сестра Адилия, которая однажды, набравшись смелости, отвела Наталью в сторону и спросила, счастлива ли она, но с таким видом, будто спрашивала о чем-то невозможном. «Мне там больше нечего делать», — говорила Натали. А он теперь часто задумывался, быть может, они правы, эти положительные люди, прочно стоящие на земле. Время шло. Апрель уже опушил зеленью деревья, и они все жили, как жилось. Однажды утром Жиль пришел в редакцию «Сияющий». Накануне вечером он написал очень хорошую статью о Греции. Он прочел ее Натали, она была взволнована этой статьей, и он почувствовал себя очень уверенным. В самом деле Фермон нашел, что написано хорошо, и Жан похвалил. Даже Гарнье, который со временем знаменитой ночной вылазки Жиля немного отстранился его, поздравил товарища с удачей. Статья была написана сжато, страстно и четко. «Именно такие статьи газете следовало бы печатать каждую неделю», — заявил Фермон. Жиль был в превосходном настроении. И когда утром заверстали газету, пригласил Жана, доброго старого друга Жана, позавтракать с ним. За столиком они все время говорили о политике, потом решили в этот день больше не работать, а пойти в кино. Обошли все кинотеатры на Елисейских полях, но тщетно. Если один не видел картины, другой непременно видел. «Себе я тебя не приглашаю», — сказал Жан. «Сегодня у Марты гости. Не могу подложить тебе такую свинью». «Пойдем лучше ко мне», — сказал Жиль. «Наталья вернется только в половине седьмого, а дома нам удобнее будет говорить о событиях Греции». Он чувствовал, как ясно, абстрагируясь от всего, работает сейчас его ум, и радовался, что еще 2 часа может развивать свои мысли перед Жаном, который, как он знал, умел и слушать, и возражать. Он отпер дверь, усадил Жана, налил ему кальвадоса. «Давненько я здесь не бывал», — сказал Жан, усаживаясь поудобнее. В голосе его не звучало ни малейшего укора, но Жиль подумал, что он прав. А раньше тут всегда толкался народ, даже стульев не хватало. Так было до Натали. Он поморщился. «Знаешь ли...» «Да знаю, знаю, дружище», — прервал его Жан. «Страсть — это страсть. Это лучшее из всего, что могло с тобой случиться. В особенности страсть к такой женщине, как Натали». Казалось, он говорил совершенно искренне. «И да, и нет», — сказал Жиль и наклонился к Жану. Он почувствовал, что способен к психологическому анализу, тонкому прустовскому анализу. Когда чувствуешь себя умным, предателем себя не чувствуешь. «Видишь ли, когда я с ней познакомился, я был... Ну, ты, конечно, помнишь. С меня словно кожу содрали. Бог знает почему, но именно так и было. Она положила меня на пуховую подушечку, согрела, вернула к жизни, права. Но теперь эта подушка давит мне на лицо, душит. Вот оно как. Все, что я любил в ней и что поддерживало меня, ее властность, ее прямолинейность, цельность... Все это обратилось против нее. «Потому что сам ты вялый и неустойчивый», — ласково сказал Жан. «Если хочешь, да. Может быть, я последняя сволочь, но право же. Бывает минуту, когда я дорого дал бы за то, чтобы не представать перед ее судом и быть, как прежде, одиноким». Ему следовало бы ради точности добавить, что он не может и помыслить себе жизни без нее. Но в порыве гордости и самодовольства по поводу своей удачной статьи и всеобщего одобрения, видя явное сочувствие Жана, он избавил себя от этого признания. «Может быть, тебе следует все это объяснить ей?» — сказал Жан и умолк. Жиль обернулся. В дверях спальни стояла Натали. Она казалась спокойной. Нет, глаза у нее были светлее, чем обычно, а дверь была закрыта, когда они пришли. «Добрый вечер», — сказал Жан и поднялся с места. Он тоже немного побледнел. «Вы тут беседовали?» — сказала Натали. «Агентство сегодня днем закрыто, и я этим воспользовалась, чтобы немного поспать». «Я... Ты спала?» — в отчаянии лепетал Жиль. «Только что проснулась, и сейчас покину вас. Мне надо кое-что купить». «Да останься же», — торопливо проговорил Жиль. «Останься, мы с Жаном как раз говорили о моей статье, которую я вчера прочитал тебе». «Хорошая статья, верно?» — сказала она Жану. «Нет, остаться я не могу. Право, мне надо идти». и, улыбнувшись им, она ушла. Они медленно опустились в кресло. «Ах, дьявол!» — выругался Жиль. «Ах, дьявол! Как, по-твоему, она?» «Нет, не думаю», — ответил Жан. «Мне кажется, дверь была закрыта. Во всяком случае, ты не сказал ничего ужасного, только то, что иногда тебе бывает муторно. Каждой женщине это знакомо». «Нет, это ужасно. Даже очень. Как ты не понимаешь?» — крикнул он. «Ужасно, что я говорил вот так о моих отношениях с ней, да еще тебе». «Что значит «да еще тебе»? Чем я провинился?» «Ничем», — ответил Жиль. «Сейчас не время обижаться. Послушай меня, давай допьем кальвадос и подождем немного. Вечером она закатит тебе бурную сцену. Это худшее, что тебя ждет. Но ведь ты уже привык к этому». «Нет», — задумчиво сказал Жиль. «Нет, не привык». Время шло, и как будто не шло. Жиль едва слышал, что говорил Жан. Он прислушивался к шагам на лестнице. Уже час ее нет, уже полтора часа. А ведь она терпеть не могла бегать по магазинам. Не может быть, чтобы она ушла за покупками. На всякий случай он позвонил Гарнье, но тот не видел Натали. В 5 часов ему стало совершенно ясно, что она на вокзале. Сейчас сядет в поезд и поедет назад в Лимож. Он бросил Жанну и помчался на вокзал, пробежал по всем вагонам и не нашел Натали. Другого поезда по расписанию не было. Самолета на Лимож в этот день тоже не было. В 6 часов поезд отошел без него и без нее. На вокзале ее тоже не было. Он помчался обратно и чуть не взвыл от бешенства, попав в пробку. Может быть, Натали дома? Может быть, она ничего не слышала? Было уже почти 7 часов вечера, когда он отпер дверь своей квартиры. Там было пусто. На столе лежала записка от Жана. «Не волнуйся ты, хочешь, приходи к нам ужинать». «Да что, Жан, с ума сошел, что ли?» Оставалось только одно — ждать. А для Жиля это было самым невыносимым. «А может быть, она у своей уродины подруги?» Он бросился к телефону. «Нет, у подруги ее не было». «Нет, погоди, пусть только вернется, он тоже даст ей 2 пощечины». Она правильно поступила в то утро, когда он пришел после пьянки. Но разве она станет сознательно пугать его и мучить? Это на нее не похоже. Она уважает людей. Он сел в кресло, но даже не пытался читать газету. В голове была гудящая пустота. Полночь зазвонил телефон. Доктор был низенький и рыжий, с мускулистыми волосатыми руками. Странно, что у рыжих даже на фалангах пальцев растет пух. Доктор смотрел на него безразличным взглядом. В глазах его не было ни осуждения, ни сочувствия. Жиль часто замечал такой взгляд у врачей в больницах. Натали нашли в 11:30. Ровно в 4 она сняла номер в гостинице, сказала, что очень утомилась, и просит разбудить ее завтра в 12 дня, а сама приняла огромную дозу горденала. Около 11 часов вернулся к себе сосед и сквозь стену услышал ее хрип. Она оставила записку Жилю, и после оказания ей первой помощи ему позвонили. Надежда на то, что она выживет, очень мало. Организм, разумеется, восстал против смерти, борется, но сердце, должно быть, не выдержит. «Можно мне ее увидеть?» — спросил Жиль. Он еле стоял на ногах. Все это казалось нелепым кошмаром. Врач пожал плечами. «Если хотите». Она лежала полуобнаженная, и кругом были какие-то трубки. Что-то незнакомое искажало ее лицо. Он видел, как у нее на шее бьется синяя жилка. Вспомнил, как быстро билась эта жилка в часы любви. И его охватило смутное чувство негодования. Она не имела права так поступать. Отнять навсегда у него себя, такую прекрасную, полную жизни, такую любимую. Она не имела права даже пытаться бежать от него. К колбу Натали прилипли мокрые от пота пряди потемневших волос. Руки шевелились на одеяле. Сидевшую в постели медицинская сестра бросила на врача вопрошающий взгляд. «Сердце слабеет, доктор?» «Ступайте отсюда, друг, я сейчас выйду к вам. Вы здесь не нужны». Жиль вышел, прислонился к стене. В конце коридора было окно, и видно было, что там еще темнота, что над этим неумолимым городом еще простирается ночь. Жиль сунул руку в карман, нащупал какую-то бумагу, машинально достал ее. Это было письмо Натали. Он развернул его и не сразу понял слова, которые прочел. «Ты тут ни при чем, мой дорогой. Я всегда была немного экзальтированная и никогда никого не любила, кроме тебя». Вместо подписи она поставила немного криво большую букву «Н». Он положил записку в карман. Куда же он дел сигареты? А Натали? Ведь тут рядом Натали. Куда же? Куда он дел Натали? Из палаты вышел врач. Он действительно был безобразно рыжий. «Все кончено, друг мой», — сказал он. «Слишком поздно. Мне очень жаль. Хотите ее увидеть?» Но Жиль бросился бежать по коридору, натыкаясь на стены. Ему не хотелось, чтобы этот рыжий видел, что он плачет. Стремглав, спускаясь по лестнице безвестной больницы, он едва слышал, что ему кричал врач. На последней ступеньке он остановился, задыхаясь от сердцебиения. «А документы?» — кричал сверху голос откуда-то издалека. «Насчет документов как? У нее никого нет, кроме вас?» Он заколебался, но ответил правду. Он знал, что это правда. «Никого», —